Глава 16. Продолжая наблюдать за главным фасадом через оптический прицел, Слепень снова позвонил Бороде, поинтересоваться, как успехи. Но на этот раз Борода не ответил. Тогда Слепень позвонил Дубку, но и он тоже не ответил. Что-то пошло не так. Слепень стал спускаться с дерева. «Помощнички, бараны! Профукали все, что только могли!» Придется самому наведаться на дачу. Андрей сидел в засаде, вернее, стоял. Если честно, он понятия не имел, что из этого получится, но у него был приказ Силачева, который он дисциплинированно пытался исполнить. Зная способности Силачева, Андрей считал его гениальным полководцем и имел для этого определенные основания. План действий он обдумал заранее, еще когда были живы охранники впереди. От двери черного входа начинался неширокий коридор, без окон, ведущий на черную лестницу и дальше. Недалеко от двери он поворачивал налево, потом через несколько метров направо. Вот за этим вторым поворотом и расположился Андрей. Позади него от коридора отходила черная лестница, а сам коридор также обеспечивал доступ в другие части здания. Кроме того, перед вторым поворотом он имел карман или аппендикс, небольшое продолжение, заканчивавшееся тупиком. Андрей снял спортивный свитер и держал его в руках, собираясь запустить физиономию первому из противников. Ослепить, потом отобрать пушку, используя эффект внезапности. О том, что будет, если противников окажется сразу несколько, он старался не думать. Стрельба на улице прекратилась. Вскоре Андрей услышал неторопливые, осторожные шаги со стороны черного входа. «Наши так не ходят. Это враг. Хотя даже если я и перепутаю, лучше уж перебдеть, чем недобдеть». Шаги приближались. Андрей приготовился к нападению, но вдруг у кого-то на улице зазвонил телефон. Враг остановился. Кажется, он не дошел до поворота всего пару шагов. Андрей напрягся. «Что ты там стоишь, придурок? Сюда иди!» Наконец телефонная музыка прекратилась. Еще несколько секунд неизвестный враг стоял на месте, потом неожиданно произнес: «Бля, камера!» Андрей растерялся. Незнакомец, это был Филя, направился мимо него в карман, поднимая руку с пистолетом. В другой руке Филя держал бейсбольную биту. От удивления Андрей даже выронил свитер, но тут и бандит, наконец, догадался посмотреть вправо. В этот момент Андрей кинулся к нему. Навести пистолет на врага Филя уже не успел. Андрей поймал его за руку, и началась жестокая схватка. На улице снова зазвонил чей-то телефон, но теперь на него никто не обращал внимания. Катя сидела в наблюдательной комнате. Здесь она успела увидеть поистине шокирующие кадры последнего сражения у черного входа, в том числе и гибель Саши. Чтобы держать себя в руках, она использовала самовнушение, прокручивая в голове одну и ту же мысль. «Я смотрю боевик, я смотрю боевик». Ее могло бы возмутить, что она отсиживается в самом безопасном месте, но все ее действия были жестко регламентированы Силачевым, а спортивная карьера приучила Катю к дисциплине. Поэтому желания спорить или нарушать приказы у нее пока не возникло. Сейчас ей не давал покоя один вопрос, очень важный. Сколько еще народу осталось у бандитов? Андрей вовремя отвернул в сторону правую руку злодея, в которой тот держал пистолет. Тогда Филя пустил в ход бейсбольную биту. Андрей стал отбивать удары правым предплечьем. Это было лучше, чем получить по голове. Причем отбивать следовало как можно дальше от себя, не давая врагу пространства, чтобы размахнуться. Трудно сказать, насколько хорошо это удалось Андрею, но отразив несколько ударов, он почувствовал, что предплечье болит зверски. Рукав рубашки не спас положение. Помогло то, что руки у него были чрезвычайно толстые, и с мускулами, и с жиром. Это обеспечивало противоударную амортизацию. Когда Филя подвымахался и немного ослабил бдительность, Андрей сделал попытку перехватить правой рукой биту. Попытка оказалась удачной. Фили хотел освободить биту, но Андрей продолжал ее удерживать и одновременно стал разворачивать пистолет в сторону противника. Бандит сопротивлялся изо всех сил. Напрасно, медленно, но неотвратимо Андрей навел черное дуло прямо ему в физиономию. Затем сделал неожиданный рывок, выдернул у злодея биту, отшвырнул ее в сторону и тут же, без промедления, нанес два удара кулаком сверху по голове. Фили оказался в стоячем нокдауне, и Андрей, у которого теперь освободилась правая рука, помог ему нажать на курок. Бах! Пуля угодила Фили под глаз. Бандит свалился, не подавая признаков жизни. Андрей вырвал у него пистолет и снова спрятался за угол, ожидая, что враги пришлют сюда подкрепление. Но вместо этого с другой стороны по коридору прибежал Силачев. «Ну, что у тебя творится?» «Да вот сижу, никого не пускаю. Бандита одного хлопнул, пистолет у него отобрал». «А чего физиономия такая кривая? Рука болит, бейсбольной битой получил». «Ладно, сиди здесь, а я пойду дальше патроны искать». «Сука, поднялся на второй этаж, а там охранник без оружия. В смысле, мертвый. А как это так получилось?» «А он, наверное, пистолет в окно уронил, когда его убили. Но мало того, у него и патронов запасных не оказалось. Кто-то их забрал до меня. Ну, там еще были охранники на первом этаже, на третьем. Кто-то из них. Тут, на черном входе, лежит масса покойников. У них и пушки есть, и патроны». «Не исключено, что это место находится под прицелом вражеских снайперов». «Не, туда я полезу в последнюю очередь. Сначала схожу на третий этаж, а ты охранись здесь, чтоб никто не прошел. Пленных не брать». «Окей». Сыщик ушел обратно, а Андрей остался дежурить. Прежде чем идти на третий этаж, Силачев завернул в наблюдательную комнату. «Ну, как тут?» — спросил он Катю. «Бандитов видно, в смысле, живых?» «Пока нет». «Это хорошо». Он хотел еще что-то добавить, но вдруг заметил движение на одном из мониторов. «Видишь?» «Вижу», — произнесла Катя. Через пролом в заборе, который использовался для второго штурма основными силами бандитов, во двор пробрался слепень и направился к парадному входу. В руке у него был пистолет. «Значит так», — сказал Силачев, — «я на него сейчас нападу, а ты сиди здесь и наблюдай по монитору. Когда он расстреляет все патроны, я махну тебе рукой, и ты поможешь мне его скрутить, если, конечно, это понадобится. Понятно?» Объясняя план действий, он выложил на стол свой собственный пистолет и телефон, который отключил. Все равно у него не было патронов, а телефон мог не вовремя зазвонить и привлечь внимание киллера. «Понятно», — кивнула Катя. План Силачева показался ей совершенно дурацким, но спорить с главным полководцем она не решилась. «Яйца курицу не учат». «Мы встретимся здесь», — добавил Силачев, ткнул пальцем в один из мониторов и вышел. На мониторе Катя увидела ближайшее к парадному входу помещение первого этажа. От него отходил коридор влево и вправо, а также лестница вверх и вниз. Само помещение было довольно просторным. Катя перевела взгляд на другой монитор. Слепень пробрался через трупы и вошел в здание. Силачев притаился за углом у лестницы, слепень появился на лестнице, но пока его было видно на разных мониторах Силачевым. Он прошел несколько ступенек и оказался в одном помещении с сыщиком. И на одном мониторе. И тут Катя обнаружила кое-что любопытное. Киллер упорно косился в бок, но не в ту сторону, где прятался Силачев, а как раз в противоположную. Найти объяснение его странному поведению она не успела, потому что Силачев набросился на слепня, тот заметил его только в самый последний момент, сыщик поймал пистолет и попытался отобрать. Бах! Пуля улетела куда-то в сторону. Кате очень хотелось поучаствовать в сражении, но приказ Силачева... Нет, она могла все испортить. Она не понимала его приказов, но старалась исполнять их неукоснительно. Чтобы не сорваться раньше времени, она стала сравнивать тактико-технические характеристики противников. Надо было чем-то занять голову. Силачев. Рост примерно 1,68 м, точно, не больше. Вес примерно 85 кило. Не толстый, но 4-5 килограммов лишнего веса мог бы скинуть. Возраст лет 60. На самом деле ему было 62. Киллер. Рост примерно 1,87 м. Вес килограммов 95, никакого жира, сухой подтянутый атлет. Возраст лет 35. Да уж, чисто внешне Силачев ему точно в отцы годился. Как минимум 20 лет разница. Бах! Бах! Силачев мертвой хваткой вцепился в пистолет. Слепень одной рукой держал оружие, а второй калашматил сыщика почем зря. И по голове, и по корпусу. Силачев все это стойко переносил, но сам отвечать ударами на удары пока не пытался, сосредоточившись на отбирании пистолета. Время от времени раздавался выстрел, но пули не причиняли никому вреда. Андрей, продолжая нести караул недалеко от черного входа, вдруг услышал выстрел. Причем этот выстрел, кажется, произошел не на улице, а в здании. «Ни хрена себе! Это что такое творится?» Лихорадочно осматриваясь по сторонам, он стал звонить сыщику, но получил ответ. «Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Тем временем раздался еще выстрел, потом еще. Андрей опять позвонил Силачеву, результат был такой же. Выстрелы через разные промежутки времени продолжались и продолжались. «Вот черт, что мне делать-то? Был приказ стоять здесь. Или все-таки туда перейти? Где начальство?» Сражение затянулось. Кате стало совершенно ясно, что если б не возраст Силачева, киллеру было бы просто нечего тут ловить, от слова «совсем». А так борьба продолжалась где-то на равных. Пока, во всяком случае. Слепень старался нацелить пистолет на сыщика и застрелить его. Силачев, в свою очередь, пытался сделать то же самое со Слепнем, но Силачева устраивала и пальба в молоко. Именно это сейчас происходило. Ни одна из сторон не могла полностью завладеть оружием, которое время от времени совершало выстрелы. Сыщик помогал киллеру нажимать на курок, расходуя патроны впустую. Вдруг Силачев отскочил немного назад, но не отпуская пистолета, и нанес удар ногой сбоку снаружи в коленный сустав, да так метко, что слепень едва устоял на ногах. Тут же последовал еще один выстрел. Шальные пули разлетались в разные стороны по совершенно непредсказуемым траекториям. Катя поймала себя на мысли, что видела нечто подобное где-то в кино, и вспомнила. Это была серия российских фильмов «Отставник». У них имелась одна интересная фишка, придававшая им юмористический оттенок. Главный герой выглядел как старенький дедушка невысокого роста и скромных габаритов, но легко избивал в мясо молодых здоровенных амбалов. Смотрелось это угарно. Правда, всякие бараны гавкали в интернете, что «отставник» списан с нерусского фильма «Заложница», но в «Заложнице» такой фишки не было. Там главный герой сам имел крупные габариты, благодаря чему данный юмористический элемент отсутствовал. Раздался еще выстрел. Потом Силачев замахал рукой в воздухе, подавая условный знак. Катя выскочила из наблюдательной комнаты и бросилась ему на помощь. Но пока она бежала, обстановка успела измениться коренным образом. Слепень пошел на хитрость и выпустил пистолет. Оружие осталось в руке у Силачева, который замахнулся, чтобы ударить врага пистолетом по морде, но киллер чуть-чуть опередил сыщика и изо всех сил толкнул его во время замаха. Михаил Николаевич отлетел назад. И тут, можно сказать, его везение кончилось. Он ударился затылком об стену. Нокаут. Киллер повнимательнее присмотрелся к Силачеву, прикидывая, добить его или нет. Сыщик завалился на бок вдоль стены, продолжая сжимать в руке пистолет, который он так и не выпустил. Но, услышав приближающиеся шаги, слепень был вынужден отвлечься и увидел подбегающую к нему Катю. Собственно говоря, только теперь злодеи получили прямое подтверждение тому, что она находится здесь. Правда, обрадоваться такому открытию киллер не успел. Она набросилась на него с кулаками. Какого-либо уважения к этому противнику Катя не испытывала. Сейчас он с большим трудом одолел пенсионера, явно уступающего ему в габаритах. Катя решила, что легко расправиться с ним, и без всякой разведки пошла перекидывать его с кулака на кулак. Можно было бы сказать, что она дралась, как пьяный колхозник, но с оговоркой. Ни один колхозник, по крайней мере пьяный, не обладал такой бешеной скоростью. А чисто стилистически, да, пожалуй, как пьяный колхозник. Слепень ушел в глухую оборону, держа руки высоко у головы и пригнувшись. Удары у Кати были сильнее, чем у среднестатистического мужика, а уж в плане боксерских навыков она далеко превосходила этого мужика. Некоторое время она зверски молотила киллера, как грушу, не встречая сопротивления. Потом неожиданно выкинула прямой удар ногой, пытаясь попасть ему в челюсть, но угодила по подставленным рукам. затем снова пустила в ход кулаки. Избиение продолжалось довольно долго, но постепенно Катя начала понимать, что противник хорошо защищается, и хотя со стороны он выглядит откровенно жалко, тем не менее завалить его никак не удается. Вдобавок она почувствовала, этот безостановочный навал может ее измотать. Она сбавила обороты, но киллер, получив небольшую передышку, сразу выбросил два прямых удара, левый и правый, ей в лицо, причем оба раза попал. Это оказалось совершенно неожиданно, и Катя не успела защититься. Ее основательно встряхнуло. Тут она вспомнила, что имеет дело с отлично тренированным мужиком, да еще намного превосходящим ее весовой категорией. Но было уже поздно. Слепень нанес ей тяжеленный удар ногой в живот, от которого Катя отлетела назад и едва устояла на ногах. Потом погнался за ней, схватил руками за голову и дернул на себя и вниз, одновременно встретив снизу коленом в лицо. Этот прием он повторил еще два раза. Наконец киллер провел левый апперкот снизу в подбородок, и Катя, не выдержав такого разгрома, рухнула на спину. Сознание погасло. Слепень остановился рядом с ней. «Екатерина, ты была не права», — произнес он, и, не особо заморачиваясь насчет способа убийства, поставил ногу ей на горло. Но в ту же секунду он снова услышал чьи-то шаги и, обернувшись, увидел вооруженного пистолетом Андрея, выбегающего из коридора. Андрей, недолго думая, выстрелил. Слепень метнулся в сторону, но сообразил, что перепутал направление, и сразу кинулся в другую сторону, пытаясь попасть в коридор. Андрей погнался за ним и сделал еще два выстрела, но тут у него кончились патроны. Слепень, которому удалось избежать пулевых ранений, услышал характерный щелчок, понял, что врагу больше нечем стрелять, остановился в начале коридора и развернулся. И едва успел уклониться от летящего ему в голову пистолета. Андрей хреново стрелял, зато бросок у него вышел исключительно меткий. Несколько секунд они стояли друг против друга, прикидывая, как лучше действовать и что сделает неприятель. А между прочим, неприятель мог оказаться не один. Потом слепень бросил. «Беги, дурачок!» «С какой это стати?» — удивился Андрей. Слепень задумался. Неужели его дезинформировали насчет толстяка? Похоже на то, но заказ нужно выполнить, а для этого надо вернуться к Катьке и добить ее. Ладно, свинина ходячая, сам напросился. Противники двинулись навстречу друг другу. Андрей поднял обе руки на уровень лица, держа пальцы полусогнутыми. Он еще не определился, будет ли боксировать или бороться. Сам немного пригнулся, печень закрыл локтем. Левое плечо выставил вперед, повернувшись чуть боком ко врагу. Мысленно прикинул, сумеет ли отразить возможный удар по мужскому достоинству. Слепень, сам по себе мужик крупный и здоровый, смотрелся рядом с ним как пионер-школьник, уступая в росте сантиметров 10, а в весовой категории почти вдвое. Но толстяк стоял на пути между ним и его заказом, поэтому столкновение было не избежать. Когда противники сошлись, слепень со всего размаху двинул толстяка правой в живот на уровне пояса. От этого удара Андрей защититься не сумел. Правда, ему помог основательный слой жира, но все же его изрядно потрясло. Однако он выдержал, сгробастал киллера в охапку и попытался заломать. Слепень старался избежать соревнований по борьбе, но не получилось. Андрей успел его схватить и теперь раздергивал в разные стороны, выставляя подножки. При этом Андрей очень тщательно следил за тем, чтобы киллер не имел возможности его бить. В свою очередь, слепня больше всего беспокоила ситуация, при которой он бы упал, а толстяк упал на него сверху. Некоторое время противники боролись практически на равных, но Андрей все-таки был чуть-чуть ровнее, а киллер, с трудом удерживаясь на ногах, прикладывал усилия к тому, чтобы вырваться. Наконец ему кое-как удалось освободиться из захвата. Тут Андрей первый раз пустил в ход кулаки и нанес сначала левый боковой, потом правый боковой. Слепень ушел от обоих ударов, немного приблизился и ответил правым боковым по скуле, от которого Андрея перетряхнуло с головы до ног. На время он перестал соображать, но действовал на автомате. Слепень поймал его правой рукой за воротник спортивного свитера, а левый ударил растопыренной пятерней по глазам. Андрей успел отмахнуть его руку в сторону и снова сгробастал киллера в охапку, но буквально за долю секунды до этого пропустил правый прямой точно в подбородок. Такой бомбардировки он не выдержал и стал заваливаться на пол. Впрочем, Слепень не успел обрадоваться, потому что толстяк вцепился в него мертвой хваткой и увлек за собой. Они вместе рухнули на бок лицом к лицу, а затем продолжили бороться уже в партере. Андрей хотел подмять врага под себя, а тот освободиться из захвата и больше не попадаться. Иногда противники обменивались ударами, но в лежачем положении им не удавалось как следует размахнуться, и удары получались не сильные. Потом киллер все-таки сумел ткнуть Андрея растопыренными пальцами в глаза. Толстяк отреагировал непечатной руганью и был вынужден следующие полминуты драться на ощупь. Пользуясь моментом, Слепень стал вырываться с удвоенной силой и даже ухитрился встать на одно колено, но Андрей, хоть и утратил зрение, вовремя понял, что к чему, и могучим движением опрокинул его обратно. Они боролись долго. Если бы киллеру удалось освободиться, он бы неминуемо выиграл с помощью ударной техники, ведь Андрей в этом бою уже побывал на грани нокаута. Но освободиться никак не получалось. И, наконец, Слепень начал уставать. Силовое противостояние с толстяком изматывало его быстрее, чем самого толстяка. Тогда Андрей, которому успел вернуться зрение, сумел подмять киллера, навалился сверху, взял его за грудки, несколько раз приподнял и ударил о пол, чем буквально выбил из него дух. Потом, схватив врага за глотку, стал душить. Какое-то время Слепень пытался оторвать его руки от своего горла, но вскоре отключился и затих. Впрочем, Андрей, заподозрив киллера в хитрости, на всякий случай продолжал душить его и после этого, пока не решил, что хватит. И только тогда отпустил. Раздались аплодисменты. Андрей удивленно осмотрелся по сторонам и увидел сидящего на полу у стенки Силачева. «Ай, молодец!» — похвалил сыщик. «А теперь надо вызвать скорую». «Да я сам вызову. Телефон мой принеси». «А где ваш телефон?» «В наблюдательной комнате. Тащи сюда». Андрей пошел в наблюдательную комнату, но не очень уверенной походкой. Его изрядно шатало из стороны в сторону, пропущенные удары ему дорого обошлись. Силачев, в свою очередь, кое-как поднялся и с пистолетом в руке, тоже сильно шатаясь, приблизился к Слепню. Хорошенько прицелившись, он с размаху двинул киллера рукояткой пистолета в висок. Потом повторил удар. Тут он заметил, что Катя смотрит на него округлившимися глазами, явно не понимая, как реагировать на происходящее. «А, очнулась? Ну и молодец. Он очень опасный тип», — пояснил сыщик. «Не дай бог, еще оживет. Такого и в плен-то брать нельзя». Вернувшись с телефоном, Андрей увидел, что Катя очнулась и пытается переместиться из лежачего положения в сидячее. Тогда он вручил телефон Силачеву и бросился ей помогать. Михаил Николаевич вызвал скорую. Он сообщил, что произошла перестрелка с элементами мордобоя, с большим количеством убитых и раненых, которую он определил как несколько десятков человек. «А полицию надо вызвать?» — уточнил Андрей, когда сыщик завершил разговор. «Эти сами приедут. Злодеи повредили сигнализацию, ну, на заборе». Тут кто-то позвонил Силачеву. «Алло?» «Здорово, Вадик. Правда?» «Ну и отлично. Я был занят, вот и отключил». «Скажите, пожалуйста, ну ты уж совсем. Ладно, я потом перезвоню. Сейчас пока занят». Он нажал отбой. Было видно, что он плохо себя чувствует, поэтому, наверное, и разговаривать долго не стал. «Ивана Даниловича арестовали», — пояснил сыщик. «И с ним его помощника по прозвищу Шила, а также несколько человек рангом поменьше. Вадик думал, что нас уже всех перебили, ну, раз я на звонки не отвечаю. Потому что злодеев вел знаменитый киллер по прозвищу Слепень». Андрей пожал плечами. «Ну, киллер, ну, знаменитый. Ну и что? Как говорили в Древнем Риме, хоть и крут был Ганнибал, а войну он про... извиняюсь». Из всей группировки, участвовавшей в нападении на дачу, осталось в живых 12 человек. Все они были ранены, и никому из них не удалось избежать ареста. Катя и Силачев попали в больницу. Андрей пострадал меньше, так что его туда не взяли. Ему, правда, пришлось сдать машину в ремонт. Транспортное средство получило при штурме несколько пулевых пробоин. Катю навестил в больнице сам Петр Андреевич, срочно приехавший на дачу. Катя испугалась, что он заставит ее оплачивать весь понесенный ущерб, ведь именно она стала причиной сражения. Но вместо этого он поинтересовался ее самочувствием, взял автограф, пожелал скорейшего выздоровления и всяческих успехов, особенно спортивных. Андрей тоже курсировал между дачей и больницей, почти каждый день посещая Катю и Силачева. Катя при первом удобном случае спросила сыщика, можно ли ей выйти из режима секретности и ни от кого не прятаться. Михаил Николаевич ответил: «Да, теперь можно». Потом она задала другой вопрос, который тоже ее весьма интересовал. «Когда киллер проник на дачу, и вы напали на него, он перед вашим нападением все время смотрел в другую сторону от вас. Как это так получилось?» Сыщик объяснил: «Я владею хитрым приемом. Если я как следует сконцентрируюсь и подумаю, здесь никого нет, то окружающие перестают обращать на меня внимание. Не могу назвать себя гипнотизером, но вот этот прием удается мне практически идеально. По-моему, он называется «отводить глаза», хотя точно не уверен, не знаю терминов. Исполнять умею, а теоретической базой не интересовался». Катя и Андрей возвращались домой. Андрей вез Катю на свежеотремонтированном автомобиле. Они подъезжали к Питеру. В салоне звучала музыка. Сейчас исполняла свою песню любимая группа Андрея «Дезориентир». «Закручу все гайки, забью болты, открою глаза, со мною ты». Им было весело и радостно. Правда, с оговоркой. Да, они победили. Но сколько ужасов и беспредела им пришлось повидать. А сколько трупов осталось позади. На их месте мог бы быть я. У Андрея имелась еще одна причина для беспокойства. Он не очень понимал, как вести себя с Катей. Потому что хорошо запомнил инцидент с ее участием. После боя, но перед больницей. Едва чуть-чуть оклемавшись, она вознамерилась выйти на улицу со стороны черного входа. Причем самостоятельно не смогла это сделать, Андрею пришлось ей помочь. Там, на улице, она остановилась около трупа Саши и долго плакала. Прямо с того места ее и забрала скорая. Это любовь или нет? А ко мне она как относится? «Ха-ха-ха! Мне тут мама сообщение написала. Она у меня гуманитарий, литературу в школе преподает. Она считает, что ты похож на Пьера Безухова». «Ишь ты! А я думал, на кунг-фу панду. Ее поразило, что ты решился принять участие в этом деле». «Ну, раз она преподает литературу, то я отвечу ей цитатой из классической литературы. Лучше прожить 30 лет, как орел, чем 300 лет, как ворона. А.С. Пушкин, капитанская дочка». «Слушай, а ты уверен, что у Пушкина действительно так написано? Я что-то такого не припомню». «Тогда спроси маму, она вспомнит». Катя сменила тему разговора. «Меня заинтересовал один маленький эпизод. Когда ты дрался с киллером, я лежала в отключке, но один раз, наверное, пришла в сознание. И тут прозвучала фраза «Беги, дурачок». Это он сказал тебе. Не знаешь, почему? Звучит довольно странно. Или мне это вообще послышалось?» «Да нет», — задумчиво произнес Андрей. «Не послышалось». И, немного помолчав, добавил: «Вероятно, он знал про меня кое-что плохое. Только его информация устарела». «А что такое плохое он мог про тебя знать?» «То, что у меня были проблемы с нервами. Судя по его поведению, он на это и рассчитывал». «Так у тебя были проблемы с нервами?» «Были, а сейчас нет. Это интересная история, могу рассказать подробно». «Расскажи». «Проблемы с нервами беспокоили меня с самого детства. Это чувствовалось везде, даже в мелочах. Например, я в детстве не смотрел фильмов про войну. Страшно было. Или еще. Я прочитал книжку «Жюль Верна. 15-летний капитан», а там есть один эпизод, когда король сгорел от пьянства. На этом месте я перепугался до усрачки. Мне реально стало плохо. А потом, оказывается, другие дети это тоже прочитали, и им хоть бы хны. И таких случаев было полным-полно. Естественно, я пытался исправить ситуацию, но ничего не получалось». Когда я подрос, то стал искать причины. Откуда это взялось? Начал выяснять у родителей, всех родственников, нет ли у меня в этом плане дурной наследственности. Оказалось, нет. Никто из наших этим не страдал. Я один такой. Это мне понравилось, но все равно я не знал, что делать. Родители отмазали меня от армии по медицинским причинам, но с липовым диагнозом они посчитали, что мои проблемы с нервами надо максимально засекретить, а то будет сложно трудоустроиться. А потом я начал играть в тотализатор. И должен сказать, что на первых порах волновался и нервничал. Просто жутко. Да, мне очень нравился тотализатор, но при этом моя жизнь стала напоминать горячечный кошмар. Как же я боялся разориться, но и остановиться уже не мог. Слава богу, что в этой области у меня обнаружился большой талант. И вот постепенно, делая ставки, я начал адаптироваться. Радость от успехов и азарт никуда не делись, но нервничать я стал немножко меньше. Потом еще немножко меньше, потом еще. Это был очень постепенный процесс, и он проходил, в общем-то, незаметно. По крайней мере, сначала я ничего не заметил, а уже потом, с большим опозданием, проанализировал все это задним числом. И вот, в один прекрасный день, действительно прекрасный, я вдруг почувствовал, что мои проблемы с нервами сами собой улетучились, исчезли. Можешь представить, как я обрадовался? Я даже зафиксировал этот день для истории. 8 февраля 2017 года. И с того момента я почувствовал, что у меня поистине железные нервы. Это невероятно. Тотализатор дал мне все. С его помощью я не только разбогател, но добился и другого результата, еще более важного. Поправил нервную систему. Не говоря уже о том, что теперь я непревзойденный спортивный аналитик. Так уж и непревзойденный. Ну да. В азартных играх я король, я вас помножу всех на ноль. «А ты можешь проанализировать гипотетический поединок?» — спросила Катя, и по ее лицу было совершенно ясно, что сейчас последует провокационный вопрос. «Да легко. Представь себе, что где-нибудь на улице подрались Саша и Силачев. Оба пиковые. Кто победит?» Андрей начал размышлять. «Значит так, если проверить цепочку общих соперников, то Саша лучше меня, я немножко лучше того киллера, а киллер немножко лучше тебя и Силачева. При этом вы с Силачевым находитесь где-то на одном уровне, но он старый, а нам нужен пиковый». «Мощно задвигаешь, вот это аналитика». «Разумеется, пиковый Силачев намного лучше нынешнего, поэтому нужно сравнить все плюсы и минусы соперников. С одной стороны, Силачев явно опытней, он с детства занимался единоборствами примерно так же интенсивно, как ты. Сашка, по сравнению с ним, обычный дворовый раздолбай. С другой стороны, габариты. Пиковый Силачев весил около 80 килограмм. Пиковый Сашка... Блин, я не знаю, когда он пиковый, но даже если ему полностью убрать жир, он все равно будет не меньше центнера. Разница солидная. Так кто же победит-то?» 50-50. Это матч, нежелательный для ставок». «Ах ты, жулик!» — рассмеялась Катя и погрозила ему пальцем. Взял и ушел от ответа. «Кстати, а ты знаешь, почему Сашка не хотел проводить с тобой полноконтактные спарринги?» «Он мне сказал. Я, говорит, боюсь ее жестко обломать. Потому что, говорит, я тоже кое-что умею, занимался и боксом, и борьбой, а при моих габаритах только восточными единоборствами не владею. Вот это все карате, тайский бокс, там я не в зуб ногой». Вот так он говорил. В общем, переживал, чтобы не сделать тебе очень больно. Они въехали в Петербург. Разговор на время как-то сам собой прекратился, и теперь они молчали. Правда, под музыку. Вдруг Андрей увидел универмаг и вдарил по тормозам. «О, магазин! Осторожней, что ты делаешь? А если нас кто-то сзади протаранит?» «Да там нету никого». «Ну, один раз повезло, в следующий раз не повезет». Андрей припарковал машину и буквально бегом помчался в магазин, что при его комплекции выглядело несколько комично. Отсутствовал он долго. Наконец появился на улице с большим полиэтиленовым пакетом, доверху набитым покупками. Этот пакет он положил на заднее сиденье автомобиля и, разместившись за рулем, произнес: «Даниссимо! Со вкусом пломбира! Со вкусом пломбира!» И много купил. «Все запасы, которые были в магазине, видишь? целый пакет получился». «А, так ты больше ничего и не купил, только Даниссимо». «Ну да». Андрей сразу повеселел и расплылся в широкой улыбке. Он еще не начал есть свое любимое лакомство, но сам факт того, что это лакомство ему доступно в любой момент, вызвал у него настоящую эйфорию и заодно снял все блокировки и ограничители. Вместо того, чтобы ехать дальше, Андрей одной рукой обнял Катю за плечи, а другой стал гладить ее по голове, приговаривая: «Катик, я давно хотел тебе сказать. Ты прекраснее всех в мире, у тебя идеальные черты лица, твои волосы — черный бархат, твой пронзительный взгляд вырубает на месте кого угодно, твоя красота сверхъестественна, как интуиция Силачева». Катя засмеялась. «Впрочем, мне трудно придумывать для тебя комплименты, потому что старик Державин о тебе уже все сказал. Я имею в виду Андрея Державина и его песню «Катя Катерина», которую он исполнял еще во время моего детства». «Во времена твоего детства? Так меня тогда еще и на свете не было». «Да какая разница? Все равно это про тебя». Андрей собрался поцеловать ее в губы, но тут Катя произнесла: «Стоп». Андрей вопросительно посмотрел на нее. Она продолжала: «Я должна обсудить с тобой один важный вопрос. Ты, я вижу, очень любишь поесть». «Да еще как!» «Так вот, имей в виду, что у меня не должно быть проблем из-за твоего увлечения. Я должна всегда нормально укладываться в лимит своей весовой категории. Ты согласен с этим? Если не согласен, лучше разойтись сразу». «Ну, конечно, согласен. Неужели ты думала, я такой баран, что буду чем-то насильно кормить тебя?» «Да ни в коем случае. Я отлично понимаю, что у тебя режим, а режим нарушать нельзя». «Ну, тогда все хорошо». Они долго целовались в автомобиле, а потом отправились к Андрею домой. На Парнас. Произведение посвящается Кэт Цингано, самому прекрасному в мире бойцу ММА. Читал Егор Серов.